приладив пилотку таким образом, чтобы имперский двуглавый орел нависал прямо над переносицей, я подошел к зеркалу. Точно подобранный комбез сидел на мне, как перчатка, без единой лишней морщинки. А вот угробленного повседневного мундира было безмерно жаль, он шился на заказ, по мерке и из генеральского материала. За моей спиной тихонько прошуршала дверь ванной комнаты. Я обернулся. «Ой!» – шутливо испугался Ольга. «Это ничего, что я стою перед вами в таком виде, мастер-офицер». «Ничего», – рассмеялся я. «А что это ты вдруг смутилась?» «Знаешь, она присела на край кровати и принялась натягивать чулки. У тебя даже лицо как-то сразу строже стало. А форма тебе идет, просто невероятно идет. Мне сейчас хочется быть послушной маленькой девочкой рядом с таким подтянутым и строгим флаг-майором». Она надела длинную светлую юбку, накинула на плечи легкую голубую рубашку и поднялась. «Пошли, завтрак ждет». Ольга протянула мне руку, и мы покинули спальню. Она унаследовала неплохое поместье. Огромный старый дом, хотя и не перестраивался с момента рождения, но свидетельствовал об отменном вкусе и тугой мошне своего создателя. Интерьер выглядел несколько старомодно, но зато в полной мере обладал той самой подлинной колониальной аристократичностью, изящной послевоенной роскошью, какую вряд ли встретишь в метрополии. Да, когда-то такие дома строили себе гордые победители, вышедшие из кромешного ада войны и ринувшиеся осваивать новые миры. У них было много энергии и мало страха. Они, прошедшие через ураганы эскадронных сражений и планетарных десантов, ни секунды не сомневались в своем праве жить так, как хочется. Им тогда казалось, что у их империи, той самой империи, которую они отвоевали для себя и своих сыновей, впереди лишь слава и мощь. Новая слава и новая мощь, а иначе за что ж они умирали в неистовом пламени общегалактического побоища? Но мечтам их не суждено было обрести плоть и кровь реальности. Невзрачные серые людишки, в жизни своей никогда не державшие в руках оружие, превратили гордую империю в заповедник абсурда. В мир, в котором почему-то неприлично говорить о чести и долге. В мир, в котором ничто не имеет смысла, зато все имеет вполне конкретную цену, любовь и ненависть, верность и предательство, правда и ложь. А дом этот помнил и другие времена. Времена, когда живы были привилегии воина, когда никто не ржал в обожженное лицо увешанного орденами солдата, когда власть добывалась умом и волей, а не ложью и чужими деньгами. Но я, увы, родился в иное время. Я раб этого времени, я раб мира, в котором нет ни добра, ни зла, а есть лишь игра без правил, ибо о каком добре и о каком зле может идти речь, когда всему на свете есть своя, выраженная в дурно пахнущем чистогане цена. Мы вошли в огромную залу с большими, в полстены окнами. Тяжелые пурпурные шторы были раздвинуты, и за окнами стоял лес. Над верхушками деревьев в мутной седой пелене угадывались контуры далеких гор. «Прошу», — Ольга подвела меня к уставленному тарелками старомодному мраморному столу возле весело пылавшего камина. «После вас, миледи», — ответил я. Она села на деревянный стул с высокой резной спинкой и улыбнулась. «Даже как-то странно смотреть на тебя в погонах, а мне странно видеть тебя одетой». «Вот как?» — она налила мне пряно пахнущего вина из пузатого алого графина. «Привыкай». Я задумчиво пожевал ломтик ветчины, запил его вином и спросил: «Надеюсь, тебя не очень смущает присутствие корабля на лугу перед домом? Можешь пригнать сюда хоть легион. Главное, что ты здесь. Но, может быть, ты объяснишь мне, чем вызвана твоя мрачность?» «Да я вообще-то не очень веселый тип», — грустно улыбнулся я. «Все как-то не до веселья. К тому же вчера погиб мой товарищ. Прости». «Ничего, такая уж у нас профессия. Но только слишком глупо все это вышло». Я посмотрел на свою правую руку, рассеянно повертел перстень на пальце. «Как ей все это объяснить?» «Кого ты боишься?» — спросила Ольга. «Я, в сущности, никого не боюсь», — пожевав губами, ответил я. «Но дело в том, что вчера меня очень хотели угробить, и я толком не знаю, чем все это кончится. Скорее всего, будет большой погром. Многим людям придется умереть из-за своей самонадеянности. Это связано с убийством вашего генерала Фаржа?» «Да». «Он оказался в курсе какой-то невероятной махинации, и его прихлопнули». В моем кармане вдруг пронзительно запищала связь. «Извини», — я вытащил блок и поднес его к уху. «Королев, флаг-майор», — услышал я незнакомый голос. «Видимо, — говорил офицер наведения с газели, — вас вызывает приближающийся объект. Переключайте», — скомандовал я. «Алло», — усмехнулся где-то в небе Детеринг. «Алло, как дела?» «Не очень-то», — ответил я. «Вы на подходе?» «Да, я рядом. Прикажи своим стрелкам пропустить меня, а то грозные флотские люди уже завели на меня целеуказание и очень любезно меня об этом уведомили. Да, надеюсь, твоя подруга не откажет в гостеприимстве старому больному человеку. На чем вы летите? У меня обычная антигравитационная мыльница милорда Касьяна. Тогда садитесь рядом с газелью. Буду ждать. Я отдал соответствующее распоряжение дежурному офицеру и поднял глаза на Ольгу. Сюда летит мой патрон. Ты не возражаешь? О, конечно. Одну минуту. Она поднялась из-за стола и вышла из комнаты. Я потыкал вилкой в салат, осушил бокал ароматного вина и взял пузатую сигару из лежащей на столе коробки. Завтрак в меня не лез ни в какую. То ли вчерашние события, то ли туманное утро этого горного края, но есть мне не хотелось совершенно. А летом, пожалуй, здесь здорово. Не так жарко, как в столице, все-таки горы. Хотя вообще Кассандану, конечно, не назовешь холодным миром. Вторая планета системы, она хорошо прогревается своим желтым солнцем. Среднегодовая температура здесь гораздо выше, чем в метрополии, а снега ложатся только в высоких широтах. Открыли ее очень давно, Лигданы основали здесь поселение еще в эпоху своих досветовых полетов, но потом по разным причинам оставили планету. Щелкнула дверь, вошел двухметровый стюард с подносом, на котором стоял фруктовый салат, прибор и бокал. Аккуратно расставив принесенное на столе, он почтительно повернулся ко мне. «Изволите что-либо приказать?» «Кавалер, благодарю», — ответил я. «Я сыт», — стюард вежливо кивнул и удалился. Вместо него появилась Ольга. «Ты ничего не ешь», — возмутилась она. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет-нет», — запротестовал я. «Что ты? Просто я сегодня какой-то задумчивый. Прости, ты тут ни при чем». Снова клацнула дверь залы. Я обернулся и встал со стула. От противоположной стены упруго шагал Дитеринг. Выглядел он как колониальный миллиардер, не меньше. От обилия драгоценностей на его ослепительно-белом камзоле у меня зарябило в глазах. Узкие белые брюки и остроносые ботфорты на высоком каблуке придавали удивительное изящество его легкой поджарой фигуре. Нашитой золотом портупее висела короткая шпага в усыпанных мелкими рубинами ножнах. Вот и я, он подошел ко мне и протянул затянутую в белую кожаную перчатку ладонь, на среднем пальце которой блеснул тяжелый перстень с рубином. «Здравствуйте, полковник», я пожал его руку и повернулся, чтобы представить Ольгу, но он с улыбкой опередил меня. «По-моему, мы знакомы, миледи?» «Ну, если вы, это вы», с некоторым удивлением ответила она. «Зрение не обманывает вас», хитро прищурился Дитеринг, «хотя я действительно имею свойство менять облик. Суть, впрочем, остается прежней. И как прикажете вас называть? Сейчас, мастер Йорк, если угодно. Сейчас я ношу свое родовое имя. Милорд Йорк Дитеринг оф Сент-Илер к вашим услугам». «Вот как? Прошу к столу, милорд». Дитеринг учтиво кивнул и занял третий стул. Ольга налила ему вина. С легкой небрежностью тонкого знатока он втянул носом пряный букет напитка, затем сделал добрый глоток, вполне достойный дракона. «Неплохое вино. Что ж, Саша, я вполне одобряю твой выбор. Это как раз то, что тебе нужно, да. Впрочем, разговор не об этом. Миллер исчез, ты в курсе?» «Я догадался», — кивнул я. «Это хорошо, что ты догадался. Нет, я ни в чем тебя не виню. Винить надо осторожного законопослушного Фишера, но он уже расплатился за все, честь и слава. Энда, что там говорил этот ваш педик? Я ни хрена не понял со слов Нетвицкого. В частности, что это за Шкиперлов? Он не знал ничего. Фишер выжал из него все, что было возможно. Три имени. Миллер, Лемберг и Шкиперлов. Лафрок, верно, был мясом. Может быть, он даже не представлял, о чем идет речь. Лемберг, я полагаю, в аду». Дитеринг задумчиво повертел в пальцах бокал, затем наполнил его вином из графина. «Миллера мы будем искать долго. Алов. Сколько шкиперов в империи носит имя Алов? Сколько из них посетило Кассандану за последнее время? А знаешь, самое интересное то, что никто, ну никто не имеет никаких гипотез по поводу происходящего. Сам я сперва решил, что речь идет о каких-то мощных политических делах. Но сколько вопросов я не задавал, а я ведь знаю, кому и как их задавать, никакого ответа я не получил. А вопросов я задавал немало, на моем фрегате едва не сгорела башня дальней связи, да. И знаешь, меня очень удивила одна вещь. Кстати, странно, что она не удивила Фишера. Миллер, он кто? Он, в сущности, пустое место. Здесь правит прокурор Роулинд и столичный шериф Казаков, а Миллер... Так, мясо. Лемберг, предположил я, наливая себе вина. Лемберг его родич, так что тут-то все ясно, да. Хотя, какой черт ясно, Миллер пошел на совершенно дикое убийство, не уведомив об этом вышестоящих пап. Это ж дьявольщина какая-то. Покойный Фишер, да ослеп он, что ли? У нас было очень мало времени, возразил я. Да, но у них-то хватило времени израсходовать целого полковника из двойки. Шутка сказать. Детеринг передернул плечами. Вероятно, надо искать братца этого Миллера. А он здесь? Думаю, что да. По некоторым причинам ему вредно покидать Кассандену. Дело, конечно, давнее, но тем не менее. Тут еще знаешь что? Касьяну сейчас тяжко. В отношении семьи предъявлено обвинение. Что? Я аж подскочил. А ты как думал? Хмыкнул Детеринг. Отель, понимаешь ли, был набит наркотиками, а налет являлся плановой штурмовой акцией. Кстати, объявлен планетарный розыск на преступника со сверхмощным боевым излучателем. Но это все ерунда. Мы их так придавим, что у них дерьмо отовсюду полезет. Да, они доигрались, голубчики. Я им устрою. Хотя, конечно, докопаемся ли мы до сути? Надо искать шкипера Элофа. Надо. Но как? Где? Детеринг откинулся на спинку стула и взял со стола сигару. Я поднес ему огонь. Танк глубоко затянулся и почесал нос. Знаете, вдруг прервала тишину Ольга, у меня есть один знакомый капитан полиции. Ему можно доверять, я его хорошо знаю. Вот как? Резко повернул голову Детеринг. Доверять? Давай его сюда, срочно. Он прилетит, прилетит, кивнула она, я гарантирую. Зови, чем раньше, тем лучше. Хорошо, она встала. «Тогда ждите». «Замечательная женщина», — сказал Детеринг, когда Ольга закрыла за собой дверь зала. «Просто замечательная. Когда-то она пыталась спасти жизнь одному хорошему человеку, причем делала это не из любви или долга, а просто так, понимая, что к чему в этом мире. За это ее наказали. У нее был трудный путь, Саша. Не расспрашивай ее о прошлом, пусть она сама тебе расскажет. Вы ее знали? Да, а она знала меня под другим именем». В свое время на Кассандене творились очень странные вещи. Один Янгель знал ответы на все вопросы, но мы их уже никогда не узнаем, дело давнее. Янгель, по-моему, погиб совсем недавно. ГМ. Янгель был самой закрытой личностью в службе. Старикан много чего знал, но мало о чем говорил. Если б Янгель заговорил, в империи началась бы волна самоубийств. Да, он мог бы стать директором СБ, по крайней мере три раза его выдвигали на эту должность. Но такие штуки его не интересовали. Именно он, Янгель, начал все эти игры с мафией. Именно Янгель построил Ахерон. Он обладал очень странной логикой. Он мыслил не так, как все остальные. Кстати, вы много раз обещали рассказать историю Ахерона. Историю Ахерона? Детеринг пыхнул сигарой. История Ахерона писалась не нами. Видишь ли, Ахерон, он, кстати, в разные времена имел много разных имен. Это самая большая загадка исследованного сектора галактики. Мы, ее нынешние хозяева, только приоткрыли завесу этой тайны. Планета, случайно открытая незадолго до войны, в войну о ней забыли. А потом Янгель наткнулся на отчет командира Лигданского исследовательского крейсера. Видишь ли, относительно прошлого этого мира мы кое-что знаем, но именно кое-что, не более. Базу Ахерон мы построили на развалинах древней базы Дефа. Это я знаю, кивнул я. Но эта база, самая свежая из всех тех строений, кто, например, возвел гигантские стапели в районе Южного полюса. Этим стапелям 30 тысячелетий. Наши инженеры говорят, что на них строили корабли, которые использовали совершенно непонятные нам физические принципы. Техника, которая там осталась, точнее, то, что от нее осталось, сплошная загадка. Как все это работало? Кто все это строил? А лабиринт? Мы потеряли 40 человек на верхних уровнях, после чего спуск вниз запретили наглухо. Лабиринт – это планетарный взлетно-посадочный комплекс. Причем верхние ангары построены тогда же, когда и полярные стапели, а нижним уровнем около 100 тысяч лет. Что там? Комплекс тщательно законсервирован, нижние уровни, видимо, все еще боеготовы, там полно невероятных ловушек. С нашей примитивной техникой они абсолютно непроходимы. Там действует какая-то иная физика. Строили все это существа, не похожие на людей. Но тем не менее им зачем-то понадобился холодный кислородный мир с низкой гравитацией. 100 тысяч лет, поразился я. Да, именно так. Видимо, это были пришельцы издалека. Считают, что лабиринт в основе своей консервировался из расчета на очень длительный срок. И что поздние перестройки не имеют ничего общего ни с подземным городом, ни с полярными стапелями. Кое-кто, к примеру, Ленни Камерон, «Ты его знаешь», — утверждал, что сроки консервации лабиринта вышли относительно недавно, и вся энергетика еще боеготова, а вот исполнительные системы сошли с ума в ожидании хозяев, и никто не пытался вести сколько-нибудь планомерные исследования, ну не запускать же туда ученых, пожал плечами Дитеринг. «Объекта не существует на свете, официально, а уровень наших ксенологов известен, их учат совсем другому, и подлинных специалистов среди нас нет. Тот же Камерон нашел в лабиринте нечто напоминающее памятные системы, но разобраться в них не сумел, а больше никто и не пытался. Как-то не до того». Дитеринг постучал пальцами по столешнице, словно сыграл фортепианный пассаж. «Знаешь, я вот все время думаю, если Фарш сумел ухватить какую-то убийственную информашку, почему же он не связался со мной? Нелепо, и совсем на Ерга не похоже, нет. Че черт, я до сих пор не могу примириться с мыслью, что его уже нет среди нас. Ярг был бесстрашный человек, и очень осторожный. Он недаром пережил сотни своих соратников. Попади ему в руки бомба, никогда бы он не стал нянчиться с ней в одиночку. Тем более располагая машиной власти целой системы, хорошо отлаженной системы. Меня это тоже удивляло, согласился я. Да, повернулся Дитеринг. Ты говорил об этом Фишеру? Фишер был сыскарь, ответил я. Мы обсуждали нечто похожее, вскользь. Дело в том, что эта мысль носила характер подсознательного ощущения. Знаете, какой-то такой нескладухи. Фишер не воспринимал подобные вещи всерьез. Опять, полковник поморщился. Рационализм сыскаря, неверие в собственное пси как, впрочем, и в чужое. Слушай, Саша, я не в первый раз замечаю, что твои озарения оказываются полезнее рассуждений рационалиста. Быть может, тебе стоит слетать на Рос, я отдам тебя в хорошие руки. Сам-то я практически слеп в области локации пси, но там еще остались подлинные специалисты. Вы серьезно? Отшатнулся я. Дитеринг взял новую сигару, клацнул зажигалкой, повертел ее в пальцах. Я молчал, ошарашенно глядя на него. Если ответ будет положительным, из тебя смогут вылепить отличного прогноста. Нет, нет, не надо волноваться. Все это не так уж сложно. Я смог постичь только первые ступени, но у меня способности к прогнозированию едва на волос выше обычных. А ты, подумай, не говори «нет» прямо сейчас. В конце концов, на это ведь не полвека уйдет. Зато потом ты сможешь сражаться уже совсем на другом уровне. Сейчас у тебя есть только то, что смог дать тебе я. Ты хорошо видишь диспозицию, у тебя неплохо с тактикой, ты хорошо себя держишь, хорошо мобилизуешься. Ну а если чувствовать противника, и потом, когда придет опыт, подумай. Я не говорю «нет», сдался я, но, по-моему, все это дьявольски трудно. В зал вернулась Ольга. «Он будет во второй половине дня», — сообщила она, — «на личном коптере, модель Hunter Galaxy. Предупреди своих». «Отлично», — Дитеринг встал из-за стола. «Прошу прощения, миледи, нам необходимо прогуляться. Там, кажется, нет дождя». Я поцеловал Ольгу в затылок и вышел вслед за полковником. Мы покинули дом через главный вход, обогнули передние лапы субрейдера и, пройдя под его брюхом, вошли в лиственную рощу. Танк шагал молча, со свойственным ему упругим изяществом, и свирепо дымил крепкой ароматной сигарой. Богато отделанные ножны его шпаги раскачивались в такт шагам, сырой ветер, шумящий листвой в кронах деревьев, трепал его тщательно уложенные волосы. «Нужно поднять всю команду Лафрока», — сказал он, остановившись. «Изъять информацию из сети они не могут, закрыть нам вход тоже. Всех, мне нужны все те, кто мог участвовать в убийстве Фаржа. Что они нам дадут?» Вряд ли Лафрок играл какую-то серьезную роль. Дитеринг прислонился спиной к толстому узловатому стволу огромного дерева. Взгляд его был пуст. Он задумчиво пошевелил носком ботфорта прелую багровую листву, мягким ковром покрывавшую землю. «Это не имеет значения. Они должны умереть. Ярг был моим другом, я должен за него отомстить. Умрут все, кто имел к этому хоть какое-то отношение. Или ты считаешь, что я должен проявить милосердие?» «Мне сложно говорить об этом», — пожал я плечами, — «но последствия...» «Последствий не будет. Решение о налете на отель принято кем? Миллером. Ну, Миллера мы рано или поздно найдем. Визировал операцию кто? Шериф Казаков. С Казаковым у меня очень старые счеты. Мы живем в джунглях, Саша. Ты сам это понимаешь. Здесь правит сильный, тот, у кого крепче зубы. Изменить этот порядок мы не можем, не можем». Он выломал в кустах длинную тонкую ветку и с силой ударил ею по стволу дерева. Ветка сломалась от удара, Дитеринг выбросил оставшуюся в руке половинку и медленно отряхнул труху с пальцев. Янгель был прав еще тогда. «Понимаешь, я сам долгое время пытался прощать, быть милосердным там, где это возможно. ГМ, ты помнишь Рагнар?» «Еще бы», — отозвался я. «Ты помнишь ту девушку на платформе, мою дочь?» «Я до того момента не верил, знал, а не верил. Не верил, что плоть от плоти моей окажется у меня в прицеле. Не верил, что мне придется это сделать. И о каком же милосердии я могу говорить сейчас? Нет, здесь нужно быть безжалостным зверем. Мы же вернулись в пещеры. Око за око, зуб за зуб. Убей или будь убитым». Он умолк и поднял глаза к равнодушно серому зимнему небу. Я присел на корточки в 2 метрах от него, посасывая сигарету. По редколесью гулял сырой противный ветер, обещавший неотвратимые нудные дожди. До весны еще далеко, да и где я увижу эту весну, в каком мире? Поэтому они умрут, вдруг сказал небу Дитеринг и оттолкнулся спиной от дерева. Другого пути у нас нет. Я поднялся на ноги и двинулся за ним по узкой, едва заметной тропинке, усыпанной гниющими листьями. Мы шли молча. Умирающий лес был полон непривычным пряным запахом, ароматом чужой зимы, сырой, скользкой и туманной. Лес умирал, чтобы возродиться вновь, когда придут на эту землю жаркие ласки весеннего солнца. Мы можем умереть лишь один раз, второго нам не дано. И ладно умереть в бою, видя глаза своего врага и до конца веря в собственную руку, а так, как Фарш или Фишер, энда, а сколько, интересно, народу уцелело из моего выпуска. Кто-то служит в метрополии, кто-то торчит в миссиях дипкорпуса, кто-то жиреет в колониальных службах, кто-то уволился, если нервы или ранения оказались несовместимыми с дальнейшим прохождением службы, а остальные съедены червями, или еще кем, больше половины, а ведь нас в тот год было почти 120 человек, 40 с чем-то девушек и 70 парней. Много, много костей украшают собой самые разные планеты. А как мы радовались в тот день, когда наш факультет получил офицерские мечи. Дитеринг остановился и посмотрел на часы. Пожалуй, не стоит заходить далеко. Тем более скоро пожалует этот коп. Да и к тому же, он улыбнулся, тебя ждет женщина. Идем. Мы медленно двинулись в обратную сторону. Погрома в порту не было? Спросил я. Нет, конечно. Историю с твоим уходом из отеля вообще замяли, она теперь не упоминается, как я понял. Ты их хорошо попугал. Мне сказали, люди из отеля, разумеется, что ты накрошил не менее взвода. Трупами была завалена вся крыша, да и на верхнем этаже. А кстати, Касьян-то ведь теперь твой должник. Да ну, махнул я рукой, что ж я, должен был его бросить. Так или иначе, хмыкнул танк, но ты его вытащил. А Касьян, человек серьезный, он этого никогда не забудет. Касьян многое изменит в семье, вот увидишь. Харрис, это был просто хороший добрый дядька, а Касьян, тип иного рода, да. И вообще на Кассандане многое может измениться. Что, например, многое, многое, лукаво улыбнулся Дитеринг, сам узнаешь. В просветах между деревьями появился острый черный нос газели с распахнутым клюзом батареи главного калибра. Корабль был полностью готов к сражению, генераторы стояли в горячем режиме, взлет занял бы считанные секунды. «Иди», — хлопнул меня по плечу полковник, — «я зайду к командиру». В холле я наткнулся на здоровенного мужика с аккуратно подстриженной рыжей бородкой. На меня он смотрел с опасливым изумлением. «Где дворецкий, уважаемый?» — поинтересовался я. «Или, точнее, где миледи?» «Миледи ожидает вас на верхней террасе», — ответил он, — «а дворецкий?» «Отставить дворецкого. Проведи меня к миледи». Он послушно закивал и повел меня по мраморным лестницам на 4-й этаж. Мы миновали длинный коридор со стеклянной крышей и остановились возле резной автоматической двери. «Миледи вас ожидает здесь», — сообщил мой провожатый, нажимая кнопку. «Прошу вас, флаг-майор». Дверь ушла в сторону, и я шагнул на просторную террасу, укрытую колпаком прозрачного пластика. Под стенами из скрытых в полу лунок торчали кусты неестественно ярких местных цветов, наполняя воздух сладким пьянящим ароматом. Ольга сидела за изящным плетеным столиком, одетая в розовое длинное платье. На столике перед ней стояла пузатая бутыль вина, бокал из прозрачного красного камня и коробка сладостей. «Так вот ты кто?» – тихо произнесла она, когда дверь за моей спиной с шорохом вернулась на свое место. «Если б я могла знать, это что-то меняет?» – спросил я, садясь в легкое кресло. «Это меняет почти все», – печально ответила она, опуская глаза. «Не понял. Объяснись. Что я могу тебе объяснить? Я знаю этого человека, милорда Дитеринга. Я понимаю теперь, Кто ты, если он, твой патрон? В твоих руках огромная власть, ты страшнее любой мафии. К тебе это не имеет никакого отношения, Ольга. Для тебя я просто солдат. Ну конечно, солдат. Кем и чем я могу быть для тебя? Я, проститутка, случайно унаследовавшая титул. Я, выросшая в нищете и грязи городского дна. Ты думаешь, я этого не знаю? Знаю. И что, ты женщина, я мужчина. Какая разница, кто мы там еще? Я хотела, чтобы ты остался здесь. Я вскочил, схватил со стола бутылку, сделал большой глоток и с бутылкой в руке прошелся по террасе. Чего-чего, но этого я не ждал. Я могу умереть, Ольга, в любую минуту. Такая у меня профессия. Не перебивай меня. Я должен находиться в метрополии. Но, помимо этого, я постоянно болтаюсь по всему обитаемому миру. Я могу отсутствовать по нескольку месяцев. Подумай хорошенько, Ольга, подумай, с кем ты хочешь связать свою жизнь. Я прекратил беготню, снова приложился к бутылке и заглянул ей в глаза. Она спокойно выдержала мой взгляд. Это судьба. Или ты сам не видишь? Помещение наполнилось мягким гулом. Войдите, громко произнесла Ольга. Из разъехавшихся дверей появился Дитеринг в сопровождении очень мощного мужчины средних лет в полицейском мундире. Рядом с ним танк казался дистрофиком. Впрочем, я не помню, чтоб его когда-либо смущали такие подробности. Мышечная система полковника была оптимизирована в предел, сильнее Хома просто быть не может. В нашем деле важна именно максимально высокая мощность при минимально возможном весе. Оптимизация энергетики начинается с детства и длится долгие годы. В результате хиловатый с виду рейнджер пробивает боксера тяжеловеса ударом пальца. Система подготовки человека, универсального воина, разрабатывалась столетиями, при сохранении железного запрета на любые генные модификации. В итоге раса пришла к сложнейшему комплексу тренировок, которые должны начинаться в возрасте 5-6 лет, и только каждый стотысячный хомо способен воспринять их в полном объеме. Дитеринг же ушел от обычного рейнджера настолько, насколько рейнджер ушел от, скажем, хорошо подготовленного телохранителя. «Здравствуй, девочка», — гулко проронил полисмен Ольге и с удивлением посмотрел на меня. «Простите, флаг-майор, капитан Армин Пирс, к вашим услугам». «Флаг-майор Королев, я отдал честь и повернулся к хозяйке, но она опередила меня. Я думаю, джентльмены, нам лучше спуститься вниз». Мы проследовали за Ольгой на второй этаж и очутились в небольшой уютной комнате, освещенной лишь пылающим камином. Напротив камина стоял низкий деревянный столик и несколько глубоких кожаных кресел. «Прошу вас, джентльмены», — Ольга указала на кресло и сделала извиняющийся жест. «Одну минуту». Мы расселись вокруг стола, и Пирс, уважительно косясь на мой рыцарский крест, спросил: «Как я понимаю, именно вы, кавалер, желали меня видеть?» «Не только видеть», — раздался из мрака голос Дитеринга, «но и слышать, капитан». Пирс кивнул. «Конечно, могу я закурить?» «Несомненно, курите. И слушайте. Сперва будете слушать вы, потом будут слушать вас. Итак, ситуация такова, что на Кассандане в скором времени придется умереть многим людям. На планете был совершен ряд подлых преступлений, теперь за них придется отвечать. Вы можете помочь своим коллегам избежать случайной смерти. Когда придет возмездие, многие могут попасть под огонь, огонь не будет разбирать, кто прав, кто виноват. Вы говорите загадками, милорд, поежился Пирс. Простите, кто вы? Смерть, безразлично ответил Дитеринг. Смерть, поднял брови капитан. Но чья, позвольте, это нам и предстоит выяснить. Вы, вероятно, слышали о налете на отель Интерстар? Пирс потер лоб, вид у него был рассеянный. Интерстар, о, я начинаю все понимать. Вы, кавалер, он посмотрел на меня, вы тот, кто уложил целую кучу людей на крыше. Никто не понимал, кто же их атакует с таким кошмарным оружием. А это были вы, не понимали, ощерился я. А что же они понимали, когда первым же залпом свалили всех, кто был во внешнем баре, когда они увидели труп офицера СБ, они тоже ничего не понимали. Они были уверены, что это обычная акция, что там преступники, а их встретил рейнджер с тяжелым оружием. Это были простые мальчишки из штурмового дивизиона. Нет, я не оправдываю тех, кто их послал, но вы, что я, мне было плевать, передо мной был вооруженный противник, и я убивал их, да, убивал их всех, всех, кого видел. А что ж, по-вашему, я должен был делать? Мы не собираемся обсуждать здесь вопросы морали, бесцветным голосом перебил меня Дитеринг. Офицер Королев, капитан, никогда не согласится с вашей точкой зрения. У него своя колокольня. Да и речь не об этом. Кто возглавлял налет? По-моему, лейтенант Маркус Эйгин из департамента шерифа. С ним был почти весь штурмовой дивизион второго уровня. Вернулись немногие. Дитеринг едва заметно кивнул. Вы знали капитана Матье Лафрока? Да кто ж его не знал? Его недавно грохнули на какой-то операции. Я не знаю подробностей. А что, как Лафрок контактировал с Эйгином? Самым непосредственным образом. Он был его любовником. Эйгин, транссексуал, но Лафрок умолял его не ложиться на реконструкцию. В мужском виде он ему нравился больше. По-моему, единственная мужская одежда, которую носит Эйгин, это полицейский мундир. Ну и типа у вас тут, поморщился я. Хотя, возможно, я слишком консервативен в некоторых вопросах. А Лафрок, оказывается, был человеком широких взглядов. Я слышал, он предпочитал молоденьких мальчиков. А у вас таких не встречается? Спросил Пирс. Это исключено. Мы проходим сложную процедуру генной идентификации. Любые отклонения, психологическая устойчивость слишком важна. Мы все в параметрах абсолютного стандарта. Ваши коллеги меня всегда удивляли. Пирс выдвинул вперед массивную челюсть. Вот ваша неприкасаемость, к примеру. Подготовка одного офицера СБ обходится империи в сумму, достаточную для постройки 10 линейных кораблей класса Венера, ответил я. Вы знаете следователя Гона Миллера? Спросил Дитеринг. Ну, я слышал это имя, пожал плечами Пирс, но лично, нет. Я давно служу в патрульном дивизионе и не пересекаюсь с такими экземплярами. Вам знаком шкипер по имени Алов? Алов? Да я вообще не знаю ни одного шкипера, я не интересуюсь транспортом, зачем мне? Я понял. Дитеринг прикрыл глаза. Забудьте все, ничего этого не было. Ничего не бойтесь. Прощайте. Вы, я даю вам слово офицера и лорда, что вас ничто не коснется. Прощайте, капитан Пирс. Глава 7. Стандартный вариант, сказал Дитеринг. Захват живьем. Я молча кивнул. Мы стояли посреди Ольгиной спальни, я в одном бронекомбинезоне, танк сменил свой шикарный наряд на полевую форму десантника без эмблем и знаков различия. Ольга сидела возле зеркала и, не отрываясь, смотрела на меня, покусывая нижнюю губку. Надевая штанишки и сандалии, а сверху, вот это. Он нагнулся и вытащил из своего кофра короткую кожаную куртку с полковничьими погонами, форма полигона. Быстрыми движениями отстегнул погоны и сорвал нашивки, которые украшали рукава. Нашивок было несметное количество. Офицер-снайпер, мастер-пилот, мастер полевой разведки, мастер полевой хирургии, офицер-наставник и что-то еще. Все они полетели на пол. Я тем временем влез в узкие, как чулки, мимикрирующие штаны и натянул высоченные мягкие сапоги из того же боевого комплекта. Сапоги эти держали удар до 400 единиц и температуру в пару тысяч градусов. Под куртку я надел Ольгин черный свитер, пахнущий тонкими дорогими духами. «Все это ничего», — подумал я, — «но вот что я увижу без шлема, увидишь», — сказал Дитеринг, — «все, что нужно, ты увидишь». «Так, все, оружие». Я загнал в ног двойной магазин, еще три запихнул в набедренные карманы, туда же, блок связи, кинжалы, кое-какие мелочи. Спрятал под куртку боевой пояс с ненужной без шлема АСУ и системой жизнеобеспечения. Отсутствие наплечника кибердоктора мне также не нравилось. Но что делать, лазить по городу в полном снаряжении? Завяжи ему волосы. Дитеринг бросил Ольге широкую черную ленту, на лбу и сзади. Она послушно встала и подошла ко мне. Я ощутил ее прохладные пальцы на щеке, поежился. Ольга быстро перехватила лентой мои кудри, завязала на затылке некое подобие банта и вдруг уткнулась носом мне в шею. Дитеринг едва заметно улыбнулся. К бою. Мы вышли из спальни. Впереди шел танк со своим верным 400-м на плече, за ним мы с Ольгой. Она молчала всю дорогу, все так же покусывая губу. Глаза ее были устремлены в невидимую мне даль, и лишь когда Дитеринг распахнул дверь коптера, она посмотрела на меня и произнесла лишь одно слово: «Вернись». Я кивнул, коснулся губами ее лба и запрыгнул в салон. Коптер рванулся в черное беззвездное небо раньше, чем я успел задвинуть пассажирскую дверь. Я пробрался вперед и занял правое от пилота кресло. «Сперва Казаков», — сказал Дитеринг, не отрывая глаз от лобового стекла. «Там, вероятно, охрана», — ответил я. Тонкий профиль Дитеринга, подсвеченный призрачным малиновым сиянием приборной панели, слегка качнулся. «Они не должны нас видеть». Я дернул плечом. «Что ж, значит, умрут все». «Все, кому мы попадемся на глаза. Впрочем, что толку об этом рассуждать? Да, у них тоже, вероятно, есть жены, есть дети. Да, мы звери, хищники, зубастые твари, безжалостные драконы. Да, только умираем мы почему-то первыми, и умираем молча, сжав челюсти и не издав ни звука. Умираем тогда, когда они спят, размножаются, чавкают или вытирают сопли. И нам милосердия ждать неоткуда, потому что наш оппонент не бывает ни слабым, ни беззащитным, и не бывает нас 100 на 1, только наоборот. А они, что ж, они живут неплохо, еще как неплохо. Каждый капрал имеет своих данников, везде ему почет и уважение, и виски лучших сортов, и девочки с мальчиками по вкусу, и денежки с заискивающей улыбочкой. А как же, а те, кто повыше, о, это бизнесмены иного полета. Тут уж и дружба с таможней, и попойки с вездесущим налоговым управлением, и сложные комбинации с запугиванием честных работяг, скупка паев в фартовых делах, оформление любых левых документов и прочее, прочее. Да люди ли это, мастер Алекс? Прав был Фишер, маски, кругом маски, ухмыляющиеся, самодовольные, презирающие всех и вся, и что им до тех, кто почему-то, в силу дури своей, подставляет за них свою голову. У них ведь все в порядке. Империя повзрослела после войны. Империя наела брюшко, в империи все хорошо. Империя не думает о таких высоких материях, как защита жизненного пространства. На кой черт налогоплательщикам огромный флот, распродать его? Нахрена дорогостоящие научные институты, занятые разработкой систем вооружения, на биржу труда этих высоколобых профессоров со всеми их докторами и магистрами? Пусть лучше занимаются совершенствованием фризеров или домашних роботов, а то сидят там, понимаешь ли, жируют на нашей шее со своими дурацкими пушками и генераторами. Ведь лучше лишний раз жене меха купить вместо всех этих пушек. А про этих сумасшедших, что на границах вечно с кем-то там стреляются, вы нам не рассказывайте, нечего детей пугать. Они у нас послушные, любят папу с мамой и боевиков не смотрит. Правда, у старшего что-то одни мальчишки в друзьях, видно, внуков от него не жди. Ну так что ж теперь делать? Главное, чтобы из дому не удрал да возле военных не околачивался, а то заманит вербовщики, и поминай как звали. А у нас, знаете, главное, это семья. Живем тихо, мирно и благолепно. Да, и плевать вам всем на то, что через 20 лет у этих тварей завершится 60-летний цикл, и их маточники выбросят из своих сырых аммиачных недр миллиарды, десятки миллиардов личинок, которые через год после рождения станут новыми солдатами, вполне обученными и боеспособными. Начхать вам, что Лиггах, похоже, уже обогнали нас по разработкам в области физики субполя, а это, принципиально новые двигатели, новые корабли. Будет вам тише и благолепие, когда их десант сомнет не нюхавшие пороху имперские легионы, сотрет в пыль тех малочисленных пацанов и девчонок, у которых нет ничего, кроме мужества, ярости и боли. И они будут умирать в своих устаревших железных коробках, хватаясь за свои мыльные пушки, они будут вариться заживо в намертво заклиненных отсеках, они будут кричать от ужаса и боли, проклиная вас, голосовавших за сокращение военных расходов, но вы не услышите их проклятий.